И я не воспринимал подобный навет всерьез. Она была молода, хороша собой и постоянно искала удовольствия, что было вполне объяснимо, ибо Клавдий по сравнению с ней казался таким глубоким старцем. Кроме того, я просто не мог думать о ней плохо. Галеон вертел в руках чашу. «Не забывай, что из-за легкомысленности Муссолини 50 сенаторов и несколько сотен всадников были казнены, а многих вынудили вскрыть себе вены. Впрочем, в ином случае твой отец не скоро бы получил почетную пурпурную кайму». «Если я правильно тебя понял, проконсул, — сказал я осторожно, — ты считаешь, что у Клавдия больной желудок и слабая голова. Когда-нибудь ему непременно придется заплатить долг каждому человеку, сколько бы жертв ни требовала его гениальность в прошлом или в будущем. Но кто же пророчит ему что-то дурное? — воскликнул Галеон. Никогда больше не произноси подобные слова вслух. Клавдий, несмотря на свои слабости, так хорошо правит Римом, что безутешный сенат после смерти, скорее всего, объявит его божественным, хотя это и может вызвать тревогу. Однако дальновидные люди заранее задумываются над тем, кто же наступит на его место. Нерон император, мечтательно прошептал я, но Нерон ведь еще мальчик. Я впервые подумал об этой возможности, и она восхитила меня, ибо я был как сторожной Клавдия. «Эта мысль не должна пугать тебя, трибун Минуций», — улыбнулся Галеон. «Ее лишь не стоит высказывать вслух, пока Клавдий живет и пишет. Но чтобы уверенно держать в своих руках все нити судьбы и удачи, было бы неплохо, если бы эта мысль накрепко засела в головах влиятельных людей других провинций. Я ничего не имел бы против, если бы ты, после Эфеса, еще побывал в Антиохии. Это же твой родной город, а вольноотпущенники твоего отца люди должны быть весьма богатые и влиятельные. Тебе нужно будет просто хорошо отзываться о Нероне, вот и все. Только никаких прозрачных намеков на его судьбу. Не делай этого ни в коем случае. Пускай те, с кем ты будешь говорить, сами решают, как им поступать. Он дал мне время поразмыслить над его словами, а потом продолжил. Разумеется, поездку ты должен предпринять за свой счет. Хотя формально я дам тебе пару рекомендательных писем. Все, что ты станешь там говорить, должно исходить только от тебя, а не отражать официальную точку зрения Рима. К счастью, у тебя такая располагающая внешность, и ты так молод, что никто не заподозрит в себе политического интригана. Да ты ни в коем случае им и не являешься, правда же, а? Имея в виду, что множество римлян вынуждены из-за каприза императора переносить лишение незаслуженного изгнания. И у всех их в Риме есть немало верных друзей. Помни о них, Минуций, потому что после смерти Клавдия все они, даже евреи, наверняка будут прощены. Это обещает мой брат, который провел в изгнании целых 8 лет. Можешь упоминать о постоянно желудочных коликах императора, но не забывай прибавлять, что речь идет всего лишь о безобидных вздутиях живота. Впрочем, разрешаю тебе озабоченно заметить, что подобные симптомы встречаются и при раке желудка. Между нами Агриппина весьма обеспокоена состоянием здоровья Клавдия. Он чревоугодник и слышать не желает о разумной деятельности. Сначала я невольно подумал, что Галеону ударило в голову вино. как он осмелился говорить вслух о подобных вещах.